что прошедшее или будущее вещь находится налицо и смотрит на нее как на существующее в настоящее время, или же потому, что он воображает что-либо, исключающее существование тех вещей, которые заставляли его сомневаться. Ибо хотя мы и никогда не можем знать об исходе единичных вещей, однако может случиться, что мы не сомневаемся в их исходе, так как не сомневаться в вещи и знать о ней – две вещи разные. Смотрите Схолию к теореме 49, часть 2. Поэтому может случиться, что вследствие образа прошедшей или будущей вещи мы подвергаемся такому же аффекту удовольствия или неудовольствия, как и вследствие образа вещи настоящей, как мы показали это в теореме 18, которую и смотри вместе с ее второй схолией. 16. Наслаждение есть удовольствие, сопровождаемое идеей прошедшей вещи, случившейся сверх ожидания. 17. Подавленность есть неудовольствие, сопровождаемое идеей прошедшей вещи, случившейся сверх ожидания. 18. Сострадание есть неудовольствие, сопровождаемое идеей зла, приключившегося с другим, кого мы воображаем себе подобным. Смотрите Схолию к теореме 22 и Схолию к теореме 27. Объяснение. Между состраданием и сочувствием нет, кажется, никакого различия, кроме разве того только, что сострадание относится к отдельным случаям аффекта, а сочувствие – к постоянному расположению к нему. 19. Благорасположение есть любовь к кому-либо, кто сделал добро другому. 20. Негодование есть ненависть к кому-либо, кто сделал зло другому. Объяснение. Я знаю, что эти названия в обыкновенном словоупотреблении обозначают нечто другое. Но моя цель – объяснять не значение слов, а сущность вещей, и обозначать их названиями, обыкновенное значение которых не расходилось бы совершенно с тем, которое я хочу придать им. Пусть это и будет замечено раз навсегда. Смотрите о причине этих аффектов. Теореме 27 из Схолии к теореме 22. 21. Превозношение состоит в том, что ставят кого-либо вследствие любви выше, чем следует. 22. Презрение состоит в том, что ставят кого-либо вследствие ненависти ниже, чем следует. Объяснение. Таким образом, превозношение есть действие или свойство любви, презрение – ненависти, поэтому превозношение можно определить также как любовь, поскольку она действует на человека таким образом, что он ставит любимый предмет выше, чем следует. И наоборот, презрение как ненависть, поскольку он действует на человека таким образом, что он ставит его, кого он ненавидит, ниже, чем следует. Смотрите об этих аффектах в Схолии к теореме 26. 23. Зависть есть ненависть, поскольку она действует на человека таким образом, что он чувствует неудовольствие при виде чужого счастья и, наоборот, находит удовольствие в чужом несчастье. Объяснение. Зависти обыкновенно противополагается сочувствию, которое поэтому противообыкновенного значения этого слова можно определить так. 24. Сочувствие есть любовь, поскольку она действует на человека таким образом, что он чувствует удовольствие при виде чужого счастья и, наоборот, неудовольствие при виде его несчастья. Объяснение о зависти смотрите Схолию к теореме 24 и Схолию к теореме 32. Таковы аффекты удовольствия и неудовольствия, сопровождаемые как причиной непосредственной или косвенной,